Саша Фишер. Не особого назначения. Глава 1. Подлинная наша жизнь в будущем. Джордж Оруэлл, 1984. Оглушительно завыла сирена. От неожиданности я споткнулся обо что-то твердое и выронил фонарик. Хромированный цилиндр кувыркнулся, упал в кусты, и его яркий луч выхватил из темноты уродливую корягу с рогами. На секунду показалось, что это какая-то тварь, даже глаза недовольно сверкнули. Но рассмотреть подробности я не успел. В этот же момент в глаза ударил ослепительный свет прожектора. «На месте стоять!» Громогласно раздалось откуда-то сверху и справа. «Вы нарушили границу запретной территории. Стреляю без предупреждения». Я замер в нелепой позе. На одной ноге. Медленно-медленно поднял руки вверх. «Какая нахрен запретная территория? Куда, твою ж мать, меня занесло? Я что, реально сбился с дороги? Так не было же никаких развилок». «На месте стоять», я сказал. Проорали тот же мерзкий голос в невидимый мегафон, только теперь уже звук исходил просто сбоку, будто говоривший спустился с вышки. «Или где он там был? А ногу-то можно опустить?» — спросил я, изо всех сил балансируя. «Нет», — в самое ухо проорал некто. «Откуда я знаю? Может, у тебя на подошве мина? Чего?» Я фыркнул и постарался проморгаться. Перед закрытыми веками плавали фиолетовые и зеленые круги. Казалось, что этот чертов прожектор выжег мне глаза до самого дна, но контуры окружающей реальности начали как-то все-таки проступать. Я стоял на самом краю широкой полосы вспаханной земли. Буквально одного шага не хватило, чтобы наступить на рыхлую серовато-комковатую массу. Источник яркого света был на островерхой башенке на противоположной стороне земляной реки, а человек с матюгальником стоял в метре от меня, грузный, в мешковатой одежде, перетянутый в районе живота широким ремнем. «Фамилия?» — рявкнул некто. «Вершинин», — машинально ответил я и даже дернул рукой, чтобы полезть во внутренний карман за паспортом. «Хотя какой, нахрен, паспорт? Документы в машине остались. Не шевелиться», — я сказал. От его голоса в ушах зазвенело. Стоял он рядом, но орать продолжал в мегафон. Я снова замер. «Вот влип же, блин, а все тот мужик со своим. Да там простая дорога, пройдет твоя шевенива, как два пальца об асфальт. Остался бы в Петрозаводске, спал бы сейчас в теплой постельке, а внутри плескалась бы пара литров вкусного карельского пива. Но нет же, повелся. Товарищ прапорщик, может, уже можно без мегафона как-то? И так рядом стоим», — мирным тоном сказал я. Смог, наконец, разглядеть форму и погоны. «Ты мне тут не указывай», — снова проревел над самым ухом матюгальник. «Распустились совсем. Да я нечаянно, правда», — начал оправдываться я. «Свернул не туда, наверное. Даже в мыслях не было что-то там нарушать. Может, отпустите? А, какая еще машина? Что ты мне голову морочишь?» — заорал прапор, наконец-то без мегафона. Правда, тише от этого не стало, и голос звучал еще более мерзко. Тот редкий случай, когда матюгальник делал голос более приемлемым. «Семеныч, ты тут чего воюешь?» — раздался откуда-то справа другой голос. Нормальный, мужской, средних лет, с эдакой смешинкой, будто говорящий уже задумал какой-то подкол. «Кто еще здесь?» Матюгальник снова пошел в ход, но теперь его рупор был повернут не в мою сторону. «Да убери ты свое орало, всех ворон перебудешь». Из мрака выступили две фигуры, чуть пониже и чуть повыше. «Не признал? Мне по всей форме представиться? А, это вы, Роман Львович?» Прапор слегка сбавил обороты, но пыл все еще не растерял. «Нарушителя поймал». «Который нарушитель?» «Этот, указующий перст тени», — пока еще без подробностей ткнул в мою сторону. «Ага, понял, почему мне его голос показался знакомым. Это была та же самая парочка, которую я подвозил от Симозера». «Ну да, он самый», — важно подтвердил прапорщик. «Зрение ко мне теперь вернулось в полной мере, так что я мог рассмотреть происходящее во всех подробностях. Прожектор оказался не таким уж и ослепительным, это мне просто от неожиданности так показалось. Прапору Семенычу было лет, наверное, 40-45, у него имелось в наличии объемное весьма пустцо, которое он старательно маскировал при помощи ремня. Затянут тот был так, что делал его туловище похожим на упитанную колбасу. Лицо тоже создавало колбасное такое впечатление. Оно как-то совершенно без шеи переходило в грудь, жирненькими складками. Круглые кукольные щеки и детские голубые глазки делали прапора каким-то несерьезным, похожим на советского пупса. Еще из тех, которые говорят механическим голосом «мама», когда их переворачиваешь вниз головой. Роман Львович выглядел как темноволосый кучерявый батон. Щупловатый, невысокий, все в том же грубом сером свитере и штормовке, в которых и был утром. На ногах – пыльные кирзачи. Ему бы в руки гитару и усадить на бревно возле костра. Получится типичный такой бард, прямо эталонный. И рядом еще должен сидеть его бородатый приятель со второй гитарой. «Милая моя, солнышко лесное». И вот это все. А третьим героем этой ночной драмы на самом деле была героиня. Она все еще стояла в глубокой тени, но я и так знал, как она выглядит. Белокурая валькирия выше меня на полголовы, а Романа так вообще на голову. Пшеничные волосы заплетены в косу толщиной с мою руку. Тоже в брезентовой штормовке и свитере. На одном плече – охотничье ружье, на другом – брезентовый вещмешок. «Вы мне это прекратите!» Снова закусился прапорщик Семёныч. «Здесь режимный объект, есть правила. Семёныч, ну чего ты опять разорался? Ночь же на дворе». Роман Львович приблизился к прапору вплотную и понебратски похлопал его по плечу. «Никакой это не нарушитель, это наш сотрудник. А чего тогда ваш сотрудник тут вынюхивает, а?» Кукольные глаза строгого хранителя государственной тайны подозрительно прищурились. «Раз сотрудник, то пусть работает, а не шляется тут, где попало». «Да новенький он, еще не освоился», — Роман усмехнулся в усы. «Семёныч, да прекрати ты шуметь, в ушах уже звенит. Значит, вот как мы поступим. Мы тихо забираем сейчас нашего молодого специалиста, а ты возвращаешься на свой пост, и...» «Это нарушение инструкции», — прорычал прапорщик. «Вы мне это прекратите. Безобразие. Так, нарушитель, следовать за мной. Посажу его в коптерку, а утром разберемся, что там за сотрудник. Семёныч, ну мы же взрослые люди, может договоримся как-нибудь». Роман доверительно заглянул ему в глаза. «Вы мне это прекратите, товарищ Долгоносов». Снова пошел в атаку бдительный прапор и шмыгнул носом. «Я из-за вас дисциплину нарушать больше не намерен, а ногу-то можно опустить», — решился вклиниться в разговор я. «Молчать», — рявкнул Семёныч в матюгальник. Так громко, что вороны с карканьем сорвались с веток и принялись заполошно летать взад-вперед. «Разговорчики тут не разговариваем. Следовать за мной, товарищ прапорщик», — раздался из сумрака вкрадчивый женский голос. «Вы бы и правда потише, все-таки ночь на дворе. Это кто еще там вякает?» Семёныч попытался грозно выдвинуть вперед челюсть. «А это я вякаю, товарищ прапорщик». Валькирия сделала шаг вперед и тоже попала в луч прожектора. «Капитан Коваль, особый отдел». Прапор переменился в лице, круглые щеки его втянулись, как у совы, когда она пытается прикинуться веточкой. Кукольные глаза еще больше округлились. Он заметался, будто хотел убежать сразу во все стороны, потом замер и вытянулся по стойке смирно. «Вольно, Семёныч», — усмехнулась валькирия. «Благодарю за бдительность. Можете идти. Я извиняюсь, а этот нарушитель...» Перемена в поведении была разительная, конечно. Только что он орал, брызгая слюной, и вот уже лепечет, как нашкодивший школьник перед завучем. «Какой нарушитель?» Валькирия приподняла бровь и скользнула по мне взглядом, как по пустому месту. «Нет здесь никакого нарушителя. Точнее, ты здесь никого не видел, ясно тебе?» «Да как же нет, когда я его вижу?» Пупсовые глазки Семёныча уставились на меня. «Фух, он меня видит. А то мне на секунду показалось, что...» «Семёныч, ну ты чего такой дурак, а?» Валькирия скривила недовольную гримаску и сплюнула. «Я тебе сказала, что ты никого не видел. Ясно теперь? А-а-а-а!» Понятливо покивал Семёныч и снова уставился на меня. На лбу у него зашевелились извилины. «Так это ваш, значит? Так я же так тебе и сказал». Обрадованно включился в беседу Роман. «Так документы бы показал, и решенное было бы дело». Прапор всплеснул пухлыми ручками. И тут я сообразил, что оружия при нем нет, и кобуры на поясе тоже, только матюгальник. «Семёныч, ты меня не зли лучше, а?» Глаза валькирии похолодели. Температура воздуха, и так не то, чтобы высокая, резко понизилась градусов на 10. «По секрету скажу, никакой это не сотрудник. Это кадавр сбежал из лаборатории научного оккультизма. Мы его поймать хотели по-тихому, пока дел не натворил, а ты тут шум поднял, сирену завел на весь лес. Как, а кто сбежал?» Семёныч нахмурил брови и опасливо посмотрел на меня. «Вот-вот, понимаешь теперь, почему молчать надо?» Вполголоса спросила валькирия и снова сплюнула. Поправила ремень ружья на плече. «Нам сейчас еще полночи проверять, не сожрал ли он кого?» «Сожрал», — деревянно повторил Семёныч. «А ты разве не знал, что кадавры ужасно прожорливые», — усмехнулась Валькирия. «У нас в прошлый раз такую обезьяну подопытную съел в один присест, и двух лаборантов. В общем, ты же умный мужик, Семёныч, понимаешь, что надо в рапорте написать, почему сирену включил и на уши всех поднял. Так это, задремал, привиделось что-то, бес попутал», — торопливо выпалил он, зыркнул в мою сторону и шагнул от меня подальше. «Вот видишь, какой ты умненький у нас». Глаза Валькирии снова потеплели. «Разрешите идти, товарищ капитан?» Семёныч снова вытянулся по стойке смирно. «Разрешаю, товарищ прапорщик», — сказала Валькирия. «И выключи уже этот клятый прожектор». Нескладная фигура Семёныча, размахивая матюгальником, торопливо скрылась в темноте. Через минуту прожектор выключился, снова стало темно, как у негра в заднице. Впрочем, можно подумать, что в заднице человека с другим цветом кожи существует какая-то особая подсветка. Я понял, что до сих пор стою на одной ноге, опустил ногу, поднял фонарь, который до сих пор подсвечивал рогатую коряшку, на которой как глаза поблескивали два устроившихся поспать слизняка. «Пойдемте, Клим», кучерявый Роман махнул мне рукой, «только по траве, на контрольно-следовую не наступайте, а то еще в самом деле на мину зацепите». «Настя, что это вы ему наговорили?» — спросил я, не двигаясь пока что с места. «У вас и в самом деле кадавров делают?» «Ой, да бросьте вы, каких еще кадавров?» Девушка легкомысленно махнула рукой. «Это Семёныч у нас тупенький, ему про научный оккультизм что хочешь расскажи, он поверит. Но вы-то образованный человек, какие еще кадавры?» «Вы еще скажите, зомби, ага. Пойдемте уже, холодно тут, трава вон и инеем покрылась», — сказал Роман и потер друг о дружку озябшие ладони. «Да куда я пойду, у меня тут машина за поворотом», — возмутился я. «Какая еще машина?» — проговорила Валькирия и странно усмехнулась. «За каким поворотом?» — спросил Роман и вопросительно уставился на меня. «Я не понял, они меня разыгрывают что ли так?» Я резко повернулся, луч фонаря метнулся в ту сторону, откуда я пришел, и уперся в серую поверхность бетонного забора, приветливо поблескивающего по верхнему густыми витками ягозы. «Да как же это возможно?» — оторопело пробормотал я. «Клим, идемте уже, пока кто-то более умный, чем Семёныч, не проснулся и не побежал выяснять, что за кипиш мы тут с вами устроили». Роман засмеялся, но я, честно говоря, не видел в этой ситуации вообще ничего смешного. «Давайте за мной, след в след». Делать было нечего. Не орать же и топать ногами, обиженно требуя предъявить мне скрытую камеру, которая меня сейчас снимает, и еще тех умельцев, которые умудрились, пока мы тут с прапором припирасись, дорогу бетонным забором перегородить и колючки сверху намотать. «Да вы не волнуйтесь, Клим», — весело сказала Валькирия, легонько хлопнув меня по плечу. «Про мины он пошутил, их еще 5 лет назад все убрали, разве что случайно какую пропустили». Глава 2. «Может быть, он вообще не волк?» — раскусили. «Я, пудель, правда давно не стригся. Правдивая история красной шапки. Эта парочка вынырнула из придорожных кустов так внезапно, что я едва успел вдарить по тормозам. Подвижный невысокий мужчина в штормовке с пышной шапкой кудряшек и героического сложения девица с толстенной косой цвета спелой пшеницы. С ружьем. Здорово, шеф, до Петрозаводска не подбросишь?» Сразу же сунулся в открытое окно парень. От него пахнуло костром, шашлыком и звуками гитарного перебора. «Как раз туда и еду», — покивал я. «Забирайтесь. Тесно только будет, но вы без рюкзаков должны поместиться. Настя, давай ты вперед тогда», — скомандовал кучерявый и принялся втискиваться на крохотный островок заднего сиденья моей заслуженной шевенивы. «К нам в Карелию отдыхать?» «Ага», — я невольно залюбовался, каким изящным движением запрыгнула в машину девушка. Прямо как капля ртути перетекла. «Хищная кошка, тигрица. Я вообще-то не любитель таких вот здоровенных, но это смотрелось на редкость гармонично. Дева битвы, Валькирия. Ей бы вместо мятой кепочки островерхий стальной шлем, да меч замысловатый вместо оружия». «Я Настя», — серьезно сказала она и протянула руку. Я вежливо ответил на рукопожатие. Глаза у нее были подходящие всему остальному облику, голубые, яркие, пронзительные. Сказал бы, как небо, но небо за окном сейчас особо красками не баловало. Второй день хмурилось и нависало низким свинцовым потолком. Хорошо хоть дождей не обещают. Впрочем, даже в ясные дни карельское небо особенной пронзительностью не отличается, за что и люблю эти места осенью. Никаких ярких красок, сплошные полутона и оттенки. Тут я понял, что пока я неприлично долго смотрел на девушку и сравнивал ее глаза с небом на разных широтах, она меня о чем-то спросила, а я, конечно же, пропустил ее вопрос мимо ушей. «И что?» – на всякий случай переспросил я. «А вас как зовут?» – повторила девушка. «Нам все-таки ехать какое-то время вместе, надо же как-то обращаться. Что-то ступил, прошу прощения», – я рассмеялся. «Третий день в дороге, совсем одичал в этих пустошах. Клим меня зовут, как Ворошилова», – хохотнул с заднего сиденья, стиснутый между дверцей и тюками кучерявый. «Стреляете хорошо?» «Никто пока что не жаловался», — усмехнулся я. «Не Ворошилов, конечно, но фамилия похожа, Вершинин. А я Роман», — представился кучерявый. «А далеко едете?» «На Ваттовару», — ответил я и усмехнулся. «Ребята по Онеге на катамаране идут, я их в Петрозаводске подхватываю, и мы мчим туда». «Оккультизмом, значит, увлекаетесь?» — понимающе проговорила Настя. «Это почему еще?» Я прибавил газу на ровном участке дороги. «Ну, я слышала, что Ваттовара – это шаманское место», – валькирия пожала плечом. «Ерунда это все», – хмыкнул я, – «выдумали для туристов. Я на Ваттоваре уже 3 раза был, никакого шаманства не заметил, но место красивое очень, вот и еду снова. Это друзья у меня всей этой фантасмагорией увлеклись, делать им нечего. В прошлом году на Сейт-озеро из-за этих же фантазий потащились». «О, Сейт-озеро», – оживился кучерявый Роман. «Всегда мечтал поехать, но ноги не доходили, хоть и живу вроде недалеко. И как там, Куеву видели? Продрогли как цуцики, комаров покормили», — сказал я. «Куеву видели, конечно, считая из-за него и тащились в такую даль, и денег кучу охреневшим саамам за лодку отдали. То есть вы скептик, я правильно понимаю?» — спросила Настя. «И в мистику никакую не верите? Я верю только в то, что своими глазами видел», — хмыкнул я. «Вот как увижу своими глазами, как этот Куева что-нибудь колданит или... там, каменный гигант внезапно из-под земли вылезет, тогда и...» «А вы, извиняюсь, кто по профессии?» Кучерявая макушка Романа протиснулась между передними сиденьями. «Программист», чуть помедлив, ответил я. «Ну да, какой я, к чертям собачьим, программист. Прошел курсы по интернету, чтобы хоть чем-то занять уже начавшие ржаветь мозги. Не рассказывать же первым встречным, с какой работы меня полгода назад в отставку отправили. О, программист», будто с каким-то подтекстом сказал Роман и замолчал. Они с Настей переглянулись. «Из Москвы, из Питера», — ответил я. «А в Петрозаводске где останавливаться думаете?» — сменила тему Настя. «Да сниму койку в каком-нибудь хостеле, я не балованный, было бы куда кости бросить и чем накрыться», — ответил я. «Хотел палатку поставить, но похолодало что-то». «Это да, погода испортились», — Роман вздохнул. «Вы только вот что, обязательно зайдите в Куеву тогда. Хах, интересно получилось. Но нет-нет, тут никакой мистики, честное слово. Куева – это отличный рыбный ресторан, уверен, вы ничего подобного никогда не пробовали. Зайдите, не пожалеете». Вышла парочка на окраине Петрозаводска. Буквально на первом же светофоре Роман вдруг спохватился, хлопнул меня по плечу, мол, все, приехали, высаживай нас прямо тут. Я притерся к поребрику и снова залип на то, как двигается величественная блондинка Настя. «Бывай, шеф, спасибо тебе». Роман сунул голову в окно. «В Куеву зайди обязательно, зуб даю, не пожалеешь». «Ага, понял, принял», кивнул я. И тут же забыл про свое обещание. Потому что как только эти двое ушли, на меня напала натуральная черная полоса. На ровном месте лопнула покрышка, пришлось выгружать из багажника все барахло, чтобы достать запаску. Шиномонтажки по пути все, как одна, оказались закрытыми. Потом одна нашлась, крошечная завалюха чуть ли не позапрошлого века постройки, так там только наличку брали. На ближайшем банкомате висела бумажка «не работает». Пока крутился, стемнело. Начал искать хостел, везде занято. Потом еще Славка прислал непонятное какое-то сообщение с геометкой. Мол, в Петрик не зарулим, место встречи, на точке, где-то севернее, почти у Медвежьегорска. Звоню, вне зоны доступа. Да ёрш твою медь. Я оглянулся на заднее сиденье и вспомнил, что мне барахло это еще надо завести на адрес. Вбил его в навигатор, а тот мне давай фиг вам и рисовать тоже. Пришлось прохожих расспрашивать. Один одно сказал, другой вообще в противоположную сторону показывает. Короче, к 10 вечера, когда я расплевался со всеми делами-проблемами, то осознал, что ночевать буду, похоже, на улице. Курить захотелось жутко. Так-то я бросил 5 лет назад, но ситуация очень располагала. Покрутил головой в поисках каких-нибудь многообещающих вывесок продукты 24 или чего-то подобного, не особо себе представляя, в каком вообще районе Петрозаводска я нахожусь, но вместо этого наткнулся глазами на знакомое слово «Куево». Слово было написано на внушительной потемневшей доске, которая болталась на толстых цепях, на приземистом бревенчатом доме с высокой крышей, и рядом с дверью светился болотный фонарик, а для самых непонятливых на кусочек скотча была наклеена бумажка с крупными буквами «Мы открыты», и в этот момент в животе заурчало так, что даже барабанные перепонки задрожали. «Рыбный ресторан, говорите, здесь в Карелии рыба традиционно стоит столько, будто ее кормят исключительно фуагро и устрицами, да и оформление у ресторана. Именно за такими вот эко-вывесками обычно и скрываются самые модные места по самым бешеным ценам. Хотя, да и черт с ними, с деньгами. На пару жареных хвостов поди хватит, а потом мы с ребятами состыкуемся, и дальше нам деньги уже особо не понадобятся». Я решительно отстегнул ремень безопасности и вышел на пустынную улицу, не особо живописную. Надо заметить, если не считать этой национальной избы, все остальные дома были скучным наследием советской эпохи. Унылые серые панельки, которых в каждом городе до хрена. В светящихся окнах копошилась обычная жизнь. Свет редких фонарей отражался в ртутно поблескивающих лужах. От Онеги волокло зябким холодом. Ветра не было, но было ощущение, что это сам воздух трогает тебя ледяными пальцами, будто слепой, когда изучает твое лицо. Глухо бздимкнули жестяные колокольчики, и глаза всех посетителей разом повернулись ко мне. «Здрасте!» – осклабился я, оглядывая помещение. Деревянные стены, куча каких-то колокольчиков, тряпичных кукол, странной формы горшков и прочей дребедени, которая всегда висит на стенах в подобных местах. Столы из толстых досок, чурбаки вместо стульев. Откуда-то из-за резной деревянной ширмы выскочила пухленькая светловолосая девушка в псевдонародном платье, обшитым узорчатой тесьмой, и такая же тесьма повязана на голове, волосы заплетены в косу. «Добрый вечер, у вас заказан столик?» – спросила она. «Нет, случайно зашел», – сказал я. «Один приятель посоветовал ваше заведение, вот я и...» «Эй, какого черта я вообще разболтался?» «Будто меня кто-то спрашивал, какого хрена я вообще сюда забрел?» «Тогда проходите вот сюда, пожалуйста». И вредная официантка провела меня к пустующему столу в самом центре зала. «Сейчас принесу меню». Она вильнула задом и скрылась за той же ширмой, из-за которой появилась. Публика, которой было не так много, как мне сначала показалось, неспешно отвела от меня любопытные взгляды и вернулась к своим разговорам. Пахло жареной рыбой, какими-то специями и лесными ягодами, и свежим деревом еще, будто совсем недавно здесь долго и старательно пилили бревно. «Выдыхай уже, бобер, что-то ты на взводе», — сказал я сам себе. «Ну да, после такого вечера поневоле начинаешь ждать подвоха от всего на свете, в том числе и от ресторана с жареной рыбой». Вместе с меню официантка принесла здоровенную глиняную кружку горячего напитка из давленной брусники с медом. Я еще больше напрягся, ожидая увидеть в меню что-то совсем уж астрономическое. Листнул крафтовые листочки в фанерной обложке с выжженным этническим узором. Выдохнул. «Нормальные цены, не заоблачные. Не придется сейчас заказывать жалкий бутербродик и делать вид, что совершенно не голоден. Колоруэкку, жареную на гриле форели и салат из свежих овощей», — сказал я, изучив недлинный список предлагаемых блюд. «А может и правда заведение для своих». Девочка упорхнула с моим заказом. Я сделал глоток горячего кисло-сладкого напитка и почувствовал, что меня начало отпускать. Настолько, что я даже начал разглядывать публику, назвать которую гламурной было ну никак нельзя. Разве что вдруг среди золотой молодежи, воспитанной соцсетями, внезапно стало модно носить брезентовые штормовки и кирзовые сапоги. Я как будто попал на сборище любителей подледного лова вне сезон, или на конференцию охотников-любителей, или в филиал туристического клуба родом откуда-то из дремучего Советского Союза. Сделал еще глоток и прислушался к разговорам. Благо сидел в центре, и мне было отлично слышно, что говорят за каждым из занятых столиков. «Да брешет твоя Катька, слушай ее больше. Там мельница раньше стояла финская, еще где медведя видели на той неделе. А она говорит, что нитка там была натянута, и что если бы заметили и остановились, то ничего бы не было. Обсуждали две вещи: очередных пропавших среди нигде туристов и не случившуюся свадьбу. И в обоих случаях собравшиеся винили какого-то Митрофана, которого злить не следовало. Мол, все знают, что он колдун, вести себя надо соответствующе. Я приуныл и стал гипнотизировать резную ширму. Скорее бы что ли еду принести, тогда перестану слушать весь этот бред. И словно услышав мои мысленные мольбы, в зал снова выпорхнула официантка с подносом, на котором ароматно дымилась деревянная плошка, полная густой рыбной похлебки. Я чуть слюной не захлебнулся, пока она раскладывала на столе вышитые салфетки и приборы. Прямо железная воля требовалась, чтобы не схватиться за деревянную ложку сразу же, как только еда оказалась передо мной. Крупные куски нежно-розового мяса, разварившаяся картошечка, залитые густым рыбным бульоном с едва уловимым запахом дыма, а сверху несколько колечек свежего лука. Я зачерпнул первую ложку, успев мысленно представить смешную картинку с удивленной мордой лосося, который спрашивает, почему лососевый цвет, это розовый. Наверное, зря я сюда пришел такой голодный, с сожалением подумал я, выскребая из миски драгоценные капельки ароматной рыбно-картофельной жижи. Кажется, вся эта немаленькая порция исчезла за какие-то считанные секунды. Конечно же, мне это карельское ухо показалось пищей богов. Я бы сейчас за милую душу и позачвирошний холодный суп выхлебал и добавки бы попросил. «Ваша рыбка», — зазвенел над ухом колокольчиком голос официантки. «Вам понравилось? Очень вкусно. Я хотел, было, откинуться на спинку, но вовремя вспомнил, что у местных чурбаков никаких спинок было не предусмотрено». Довольная официантка снова упорхнула, а разговор вокруг меня тем временем сменился на обсуждение всяких охотничьих угодий, предместий, урочищ, распадков и прочих приметных мест. Стало понятно, что эти ценители штормовок и кирзачей знают окрестности Петрозаводска даже лучше, чем свои пять пальцев. Если в пальцах они с пьяну могут начать путаться, то все озера и речки они перечислят, даже не приходя в сознание. Я полез за телефоном и снова посмотрел на присланную Славкой геометку. Набрал. Вне зоны действия сети. Тьфу ты, засада какая. Там дорога-то хоть есть вообще, или он наугад в берег ткнул? Мужики, а скажите, вот в это место как можно проехать? Спросил я, снова привлекая к себе внимание. Трое бородатых завсегдатаев поднялись из-за соседнего стола и сгрудились над моим. Один ткнул в телефон двумя пальцами, увеличивая изображение. «Ну так это смотря на чем. Какая у тебя машина?» «Шеви Нива», — сказал я. «О, это пройдет. Ну как сказать, там в прошлом годе Иваныч буханку в болоте утопил. Да Иваныч бы и шишигу утопил, если бы была. Погодите, так там же Тойва на позатой неделе был. Говорит, там кольев в дорогу навтыкали. Да он не там был. Он возле Тулгубы был, а это аж севернее Енишпольского, глаза-то разуй. А, точно, ехать-то долго?» – спросил я. «Да не, ну может часа два максимум. Навигатор-то что говорит?» Мужик уверенно ткнул пальцем в мой телефон. По карте пробежала ниточка маршрута. «Ну вот, как он показывает, так и едь. Только вот тут в конце не так, он старую дорогу показывает, а ее разрыли давно. Там надо после кладбища сразу свернуть, хитрый там такой свороток. Над ним еще кеды старые болтаются. Ну и дальше ехай, как дорога ведет, там развилок и поворотов нет». «Понял, спасибо». Я кивнул. «Только это», — мужик задумчиво поскреб бороду, — «где-то тут у меня. Ты один туда собрался ехать? В точке с приятелями встречаюсь, а что?» Я сделал над собой усилие, чтобы не поморщиться. «Ну да, мистическая сила утащила туристов в другое измерение. На позатой неделе там видели припаркованную летающую тарелку, а из Онеги то и дело высовывает башку местный аналог лохнесского чудовища. На вот, надень вот это», — он кинул передо мной шнурок в налипших табачных ошметках. Я даже не сразу заметил мелкую подвеску в форме капли. «Ой, да бросьте вы эту вашу мистику», — отмахнулся я. «Я по вашим краям не первый год уже катаюсь». «Ты катаешься, а мы местные», — строго сказал мужик. «Ежели не веришь в это все, то не все ли тебе равно, возьмешь ты ее или нет, а мне на душе спокойнее будет». «И то верно», — я вздохнул, взял шнурок и сунул в карман. «Спасибо еще раз». «Ну и за беспокойство тоже спасибо». Доел рыбу, запил все еще одной кружкой брусничного чая, расплатился и вышел на улицу. Распогодилось. На небе светились звезды, над домами неспешно всплывал обгрызенный с одного края диск луны. Время было где-то к полуночи. Я постоял у машины, поглазел на небо, Нашел малую медведицу, удовлетворенно хмыкнул. Когда-то это созвездие упорно мне не давалось. Вот ковш большой медведицы, вот отсюда надо провести прямую, чтобы упереться в полярную звезду, и дальше я смотрел в небо, видел фигу. Но как-то один раз случилось у меня свидание с особенно глупенькой, но очень хорошенькой кисой. Я стоял на балконе, слушал, как она что-то щебечет, и чтобы чем-то себя занять, снова начал рисовать эти мысленные линии, и вдруг, хоба, из ниоткуда появился второй ковшик. Не знаю, почему я сейчас об этом вспомнил. Я поежился. Набранное в куеве тепло начало стремительно меня покидать. Так что я открыл машину и забрался за руль. И что теперь? Искать хостел, а с утра катить на точку? Или может, хрен с ним, с хостелом? Мужик сказал, что недалеко, в общем. Спать я пока не хочу, еще на пару часов за рулем меня точно хватит. А там уже на месте с машины и посплю. До самого поворота у кладбища все шло отлично. Пустая дорога, асфальт вполне даже пристойный, разметка свежая. Да и потом все было неплохо. Дорога была не то, чтобы огонь, но нормальная. Извилистая, петляла среди кустов и камней, даже красиво в каком-то смысле. Фары выхватывали из мрака причудливые коряги и валуны, на лобовое стекло то и дело падали жухлые осенние листочки. Лиса сквозанула в кусты. Хорошо, что я не спешил, а то бы налетел на эти колья со всего маху. Ударил по тормозам, вылез. Вот ведь мудак человек какой-то. В дорогу было вбито несколько заостренных кольев, высотой примерно в ладонь, под углом, как раз чтобы колеса машины на них насадились попрочнее. А дальше, поворот. Я с трудом выдрал колья из земли и вернулся за руль. Посмотрел на карту. Ехать мне осталось чуть больше километра. И буквально через метров 10, крутой поворот. Я сунул руку в бардачок, достал тактический фонарик и снова вышел на улицу. Пройдусь, посмотрю. Лучше сразу все такие ловушки убрать. Шиномонтажка ближайшая отсюда хрен знает где. За поворотом, снова колья. 4 штуки. Выдрал, пошел дальше, шаря по земле и окружающим кустам фонариком. Какой-то звук странный. Будто колокол что ли в отдалении где-то бьет, или показалось, бом, а потом такой тонкий писк, как будто на краю слышимости, тишина, потом опять бом, да и черт с ним. Я снова зашагал по дороге, выискивая долбанные колья, подумал, что сейчас за тот поворот заверну, проверю и пойду обратно к машине, и тут взвыла та самая сирена. Глава 3. Как думаешь, универсалии могут существовать как сущности конкретных вещей? Или они являются лишь порождением разума? Ума. Пожалуй, я тоже так думаю. Ведьмак 3. Дикая охота. Какой еще к хренам собачьим, особый отдел? Думал я, глядя на луч фонарика в руках Романа, мечущийся то коньем вспаханной земли, то по жухлой траве, слегка поседевшей от инея. Она этого прапора на понт взяла, а он и повелся, и еще какая-то неправильность грызла мне мозг. Прямо долбилась в череп, как будто назойливая муха внутри головы. А, точно, кокарда. Красная звезда с серпом и молотом на фуражке у прапора. Какого года у него форма? Тут не настолько глухомань, чтобы за отцом фуражку донашивать. Хотя я слыхал, что в некоторых частях считается особым шиком таскать на себе атрибутику советской армии. Но всегда считал, что это так. Слухи и болтовня на фоне нахлынувшей волны раньше было лучшизма. Может, Семёныч как раз из таких, из фанатов канувшей в небытие Красной Империи? «Настя, ты посматривай там», — сказал Роман через плечо. «А то Семёныч по нашему следу мог жучку пустить. Топайте, я проверю», — отозвалась Настя. И я машинально повернулся к ней и проводил взглядом, как валькирия бесшумно растворяется в темноте. «Клим, а ты-то что встал?» Роман тряхнул меня за плечо. «Давай живее, уже недалеко». «Так, а ну стопы», я отпихнул его руку. «Это какой-то розыгрыш что ли? Куда вы меня ведете? И где моя машина?» «Клим, я тебе клянусь, что все популярно объясню», сказал Роман, направив луч фонарика снизу вверх на свое лицо. «Через примерно. Так, тихо». Со стороны вышки раздался электрический треск, скрежет металла по металлу и негромкий хлопок. Потом далеко в стороне кто-то закричал: «Идем, идем, пока им там не до нас». Роман потянул меня за рукав. Я почувствовал, что начинаю закипать. И больше всего мне сейчас хотелось остановиться и заорать во всю глотку. «Да что за хренотня тут происходит? Ничего не понимаю. Эта парочка, какие-то диверсанты, влезли на военные объекты и устроили, а что устроили? Тогда почему прапор прикинулся ветошью, Когда Настю увидел, капитан Коваль, особый отдел, я поддался настойчивым тормошениям Романа и поплелся за ним, и подумал почему-то про самолеты стюардесс. Если турбулентность трясет, но стюардессы продолжают шнырять по салону и разносить напитки, то бояться нечего. Значит, все штатно, никому ничего не угрожает, бери свой чай и жуй свой бутер. А напрягаться стоит только если стюардессы вдруг расселись по своим креслам и пристегнули ремни. Если взлетели уже давно, а до посадки еще далеко. Роман и Настя были слишком спокойны, даже как-то легкомысленны. Скорее троллили этого Семеныча, а вовсе не всерьез чем-то угрожали. С такими лицами преступлений не совершают. Можно подумать, ты большой специалист по тому, с какими лицами совершают, ехидно поддел я сам себя, пробираясь вслед за Романом через цыплючие кусты. Сюда, Роман посторонился и посветил фонариком вперед и вниз. В этом месте под бетонным забором имелся неширокий лаз-подкоп, будто собака разрыла землю между двумя здоровенными валунами. «Давай за мной!» Роман плюхнулся на четвереньки и ловко прополз под забором. Я замер, моргая. Без фонарика стало непроглядно темно. «Да все нормально, Клим, давай вылезай!» — раздался за плечом голос Насти. Я чуть не подскочил на месте, когда она успела опять нас нагнать. «У нас там машина!» Лаз был откровенно узковат. Я еле-еле протиснулся. Изгвоздался весь, наверняка, как свинья. «Что там?» — спросил Роман у выскользнувшей из-под забора Насти. Сунула жучки шмеля под хвост, пускай развлекаются. Валькирия снова забросила ружье на плечо. Они оба засмеялись, будто она сказала какую-то очень знакомую шутку. «Клим, ты не кипятись, просто доверься нам, и все пучком будет». Роман хлопнул меня по плечу. «На брудершафт не пили вроде», — буркнул я. «Что?» — переспросила Настя. «Проехали», — огрызнулся я. «Где там ваша обещанная машина? А то холодрыга такая». Машина оказалась под стать парочке. Явно видавший всякое дерьмо УАЗик, правда с какими-то непривычными наворотами. Будто его отдали на прокачку пьяному автослесарю, двинутому на узорах изгнутой арматуры. И на крыше с правой стороны он еще зачем-то присобачил прямоугольный громкоговоритель. А на кенгурятник приварил звезду с серпом и молотом. Секта свидетелей СССР у них тут что ли? Я забрался на заднее сиденье. Все три двери синхронно хлопнули. Мне пришлось повторить, потому что с первого раза моя дверь не закрылась. «Да хреноч со всей дури, не развалится», — сказал Роман, поворачиваясь ко мне с переднего пассажирского места. «Это только кажется, что он такой хлипкий. Обещали новый к зиме», — сказала Настя. «Только забыли уточнить, к какой», — хохотнул Роман. Двигатель пофыркал, прочихался и зарычал. Не включая фар, Настя тронулась, цепляя лобовым стеклом ветки кустов. «А фары включить религия не позволяет?» — спросил я. «Мне и так отлично все видно, фары только мешают», — сказала Настя. «Настя у нас феномен», — с гордостью заявил Роман, будто сам принимал участие в феноменальности Насти. «На новичков всегда впечатление производит. Служу советской науке», — отчеканила Настя. «В целом, людей можно поделить на два типа. Одни в случае любой непонятной ситуации начинают метаться и бежать, как всякие там травоядные антилопы, жители равнин. Другие замирают и вцепляются во все доступные опоры, как живущие в горах и на деревьях хищники. Ну, грубо, конечно, какие-нибудь горные козлы совсем даже не хищники, но если бы они в любой непонятной ситуации начинали метаться, то падали бы они гораздо чаще. Хотя, с другой стороны, откуда я знаю статистику падений горных козлов? Просто я себя всегда относил ко второму типу, и мне было куда приятнее представлять себя снежным барсом, а не горным козлом. Так что в своей псевдонатуралистичной теории деления людей на два типа я одних называл травоядными, а других – хищниками. И раз я начал об этом всем думать, значит градус непонятности этой ситуации для меня далеко зашкалил за понятие «норма». «Куда сейчас?» – спросила Настя, выруливая из лесного бездорожья на надсадно заскрипевшую под колесами гравийку. «На КПП», – отозвался Роман. «Так ночь же, закрыто там», — Настя чем-то зашуршала, будто разворачивала газетный сверток. «В машине запахло колбасой. Будешь бутерброд? Я что-то так жрать хочу, уже просто сил нет». «Клим, ты не голодный?» Я открыл рот, чтобы отказаться, все-таки не так давно весьма сытно поужинал в ими же по рекомендованном заведении. «Часа два назад или около того, у нас же бочка все еще в багажнике», — задумчиво проговорил Роман. «Ну да, ты же мне запретил ее выбрасывать», — ответила Настя. «Так будешь бутерброд, Клим, отлично. Раздался звук, будто Роман хлопнул себя ладонью по коленке. Видно, мне не было ни черта вообще. Темень, хоть глаз выколи. Потом он сказал уже невнятно, видимо, жевал. Вот как мы сделаем. Посадим его в бочку, а на КПП скажем, что на полигон отходы везем. Сказала Настя, тоже невнятно, видимо, жевала. Отходы? Переспросил Роман. Я думал сказать ракетное топливо. Вот ты деревня, Рома. Настя засмеялась. У нас твердотопливные ракеты уже давно. Кто к ним топливо в пластмассовых бочках будет возить? А с чего ты взяла, что караульные это знают? Спросил Роман. Гордыня, твой грех. С пафосом заявила Настя. Если человек военный, то это вовсе не значит, что он тупой и необразованный. Ну Семёныч же в кадавра поверил, хохотнул Роман. Ты всех-то по Семёнычу не равняй, беззлобно огрызнулась Настя. Там на бочке, если что, знак биологической опасности. Даже тупой Семёныч бы понял, что никакое там не ракетное топливо. А что на самом деле было в бочке? Спросил я. Органические удобрения, ответила Настя. А что, между прочим, неплохой проект, создать ракету, летающую на навозе, задумчиво протянул Роман. Ну вот и отдай своим гаврикам команду, все равно зря штаны протирают второй месяц. Они оба опять рассмеялись. Спасибо, я недавно поужинал, пробурчал я. Клим, тебе снова придется нам довериться, Роман повернулся ко мне. Что-то щелкнуло, и салон машины осветился неярким светом круглой лампы таблетки на потолке. Понимаешь, Соловец, город закрытый, так что без документов тебя внутрь не запустят, а снаружи мы тебя легализовать не сможем. В принципе, все слова по отдельности были понятными. Ну, кроме, может быть, Соловца. Никакого города Соловец рядом с Петрозаводском отродясь не было, хоть открытого, хоть закрытого. Я не то, чтобы все тут вдоль и поперек изъездил, но в Карелии был далеко не впервые, прямо скажем. Так, стопы. Я ухватился покрепче за спинки передних сидений. Я ни черта не понял, что вы тут такое затеяли. КПП, Соловец, легализация. Но вообще-то у меня уже есть планы на ближайшее время. Меня ребята ждут в точке рандеву. Так что спасибо, конечно, за чудесное избавление от Семёныча. Но верните-ка меня к моей машине. Я же ее открытой посреди леса бросил. Он еще не понял, развел руками Роман. А что он должен был понять, когда ты ему ничего не объяснил? Настя пожала плечами. Видишь ли, какое дело, Клим, осторожно начал Роман и сунул пятерню в свою кучерявую шевелюру. Боюсь, что ребята тебя не дождались. С машиной неудобно получилось, но ничего тут уже не поделаешь. Я еще крепче вцепился в спинки, хотя машина стояла на месте, и мы никуда не ехали. В любой непонятной ситуации, сначала замри. Подожди, чтобы ситуация стала понятна, что надо делать, бить или бежать. Настя, сколько времени? Спросил вдруг Роман. Без 24, немедленно отозвалась девушка, ни с какими приборами измерения времени не сверяясь. Послушай, Клим, тут очень долгий получится разговор, а у нас страшно мало времени, быстро проговорил Роман. В 4 на КПП пересменка, нам кровь из носа нужно успеть до нее, так что давай ты мне на слово поверишь, что никак мы тебя не можем вернуть туда, откуда взяли. Но я клянусь, что не случится ничего плохого. И потом, если я тебе хоть словом соврал, можешь съездить мне по шее. Только не сильно, чтобы я выжил, лады, это означает лезть в бочку из-под навоза? Спросил я язвительно. Ну, технически, там раньше был не навоз, конечно, протянул Роман. Но да, все именно так и обстоит. Ну так что, ты нам доверяешь? Я клянусь тебе, что мы никакие не преступники и не диверсанты. Мы обычные труженики советской науки. Просто если мы сейчас чуть-чуть не нарушим правила, то нас затянет такая бюрократическая тягомотина, что, уф. Так, Клим, давай живенько. Это чистая бочка, мы ее сотерли с хлоркой. Так что на знак биологической угрозы не обращай внимания. Бочка была мне была слегка тесновата в плечах, сидеть пришлось, обнимая собственные колени, и на ухабах меня подбрасывало, и постоянно казалось, что клятая бочка завалится на бок. Пахло внутри как будто в общественном сортире, заведующий которым помешан на влажной уборке помещений, водой, хлоркой и какой-то органикой, о происхождении которой я старался не думать. Мне показалось, что мы ехали значительно больше заявленных 20 минут, целую вечность, не меньше. Скрюченные плечи начали ныть, затылком я постоянно ударялся о плотно притертую крышку. Такая вот она, сказочная реальность, думал я. Если бы царицу из сказки о царе Салтане и правда сунули в бочку и сбросили в море, то она бы даже сама на берег выйти не смогла после такого путешествия. А если бы бочка была просторной, то тут машину особенно крепко тряхнуло. Будь бочка чуть просторнее, я бы... Машина остановилась, двигатель продолжал фырчать на холостых оборотах. Синхронно грохнули обе двери. У меня даже уши заложило. Я постарался прислушаться к тому, что происходит снаружи, но было ни хрена не слышно. Отдаленный грохот, будто кто-то молотит изо всех сил кулаками по железным воротам. Потом вроде разговор. Роман с кем-то пререкается, но слов не разобрать. Потом протяжный скрип. Похоже, он убедил, и ворота ему открыли. Голоса приблизились. Все еще неразборчивые, хотя отдельные слова понятны. Эти ваши проволочки. Такой порядок. Разводите только палки в колеса. Раздался лязг, потом скрип. И голоса резко зазвучали отчетливее. Вот, видишь, сказал Роман. Все, как я и сказал. В бочке что? Спросил другой голос, незнакомый. Органические отходы, отчеканил Роман. На полигон везем, на утилизацию. Разрешение где? Сварливо проговорил некто. Судя по голосу, пожилой мужик. Вот же ты зануда-то, выпалил Роман и чем-то зашуршал, будто полез шариться по карманам, полным конфетных фантиков. Потом прокричал громко. Настя, а бумаги наши где? Так ты же сам их перекладывал. Откуда-то издалека раздался голос валькирии. В бардачке посмотри, открывай бочку, скомандовал досматривающий. Ох, товарищ сержант, а может не надо? Медленно проговорил Роман. Ты мне голову-то не морочь, яйцеголовый, прикрикнул сержант. Поступали сигналы, что кто-то контрабандой самогонку в институт возит. Давай, показывай, что там у тебя. Ну ладно, тебя за язык никто не тянул. Машина качнулась. Я замер, стараясь даже не дышать. Как себя вести, когда меня обнаружат, я понятия не имел. И никакой инструкции на этот счет Роман мне не оставил. Что-то шкрябнуло по крышке, раздался негромкий хлопок, а потом зверски завоняло. И так гадостно, будто прямо в бочке что-то одномоментно сгнило и обгадилось. «Фу, мерзость какая!» – заорал сержант. «Что это за дрянь вообще? Я же предупреждал, что там органические отходы», – злорадно сказал Роман. «А самогонку твою наши химики могут делать в промышленных масштабах, даже не поднимаясь со стульев. Вот разрешение», – сказал Настя. «Ох, ну и дрянь!» – машина снова качнулась. «Сейчас блевану. Да уберите от меня свои бумаги, будто я и так не знаю, что они у вас в порядке, у ботаников». «Сам ты ботаник, сержант», — огрызнулся Роман. «Мог бы сразу пропустить, а не мурыжить нас тут». «Правила такие», — сказал сержант. Потом снова раздался грохот, и машина затряслась. Роман захлопнул багажник. Голоса снова стали звучать глухо и неразборчиво. Синхронно хлопнули дверцы. Бочку снова затрясло, машина тронулась. Теперь Настя вела гораздо аккуратнее. Притормаживала перед поворотами, не форсировала ухабы в лоб, а может просто дорога стала получше, и потянулась вторая половина вечности. Машина остановилась, когда я уже начал думать, что когда меня достанут из бочки, то придется ампутировать мне обе ноги, потому что чувствовать их я уже перестал. «Клим, ты как там?» Крышка бочки распахнулась. «Сам выберешься или тебе помочь? Что за дрянь это была?» Спросил я, ворочаясь. «Ампулу с тиоловой смесью раздавил», хохотнул Роман. «На всех животных, у которых есть обоняние, действует безотказно. Завалялась случайно в кармане, вот и пригодилась. Ты бы хоть предупредил». Я ухватился руками за края бочки и попытался разогнуть колени. «Откуда же я знал, что он проверять полезет?» Роман рассмеялся, будто он занимался чем-то ужасно веселым, а вовсе не провозил нелегала через КПП в бочке из-под удобрений. «Импровизация, получается. С ракетным топливом этот номер бы не прокатил. Ну что, как себя чувствуешь?» «Сносно», — сказал я, медленно поднимаясь в полный рост и оглядываясь. Глава 4. Знак был дурной. Господин Галяткин чувствовал это и благоразумно приготовился с своей стороны ничего не заметить. Ф.М. Достоевский двойник. Сознание возвращалось медленно и рваными фрагментами. Сначала я услышал голоса. Они пробивались будто бы через ватную стену и доносились откуда-то справа. Наверное, этот бубнеж меня и разбудил. Вот из-за этого я и не люблю ночевать в хостелах. Я пробурчал что-то насчет придурков, которым вечно не спится, попытался повернуться на другой бок и натянуть на голову подушку. У меня это не получилось. Руки что-то держало. Тут вернулся еще один фрагмент сознания. Я вспомнил вчерашнюю ночь, прапора Семёныча с матюгальником, валькирию Настю и кучерявого Романа. Мне что, это все приснилось? Уф, ну слава яйцам, а то я чуть было не подумал, что кукушечкой двинулся. Наверное, я вчера в этом куеве расслабился, поддался соблазну попробовать местные настойки, перебрал, устроился в хостеле по соседству, и... Да что мне такое мешает на руке? Я дернулся сильнее. Определенно что-то держит запястье, и в сгибе локтя какое-то неудобство. Стоп, а может не было никакого хостела? Может я поехал по навигатору, не вписался в повороты? Я попытался открыть глаза, поморгал, восстанавливая резкость. Да, точно, похоже на больничную палату. Белый потолок, матовые лампы-шары, косые солнечные лучи пробиваются сквозь желтые листья за окном. Эй, Клим, ты как? Раздался прямо над ухом знакомый голос. В поле зрения вплыла шапка курчавых волос. Максим, как он? Слишком долго что-то в себя приходит. Да в норме он, сказал другой голос. Я повернул голову. Роман был в белом халате, а рядом с ним стоял высоченный антрацитово-черный парень. Эй, Клим, сколько пальцев показываю? Может, это игры подсознания такие? Кучерявый Роман приехал ко мне на скорой, а пока я валялся в отключке, мне привиделось целое приключение с его участием. А почему он молчит? Спросил Роман. Не боись, Роман, сейчас он все вспомнит, и ты еще пожалеешь, что у него голос прорезался. Чернокожий доктор громко захохотал, демонстрируя два ряда идеальных жемчужно-белых зубов. Что вспомнит? Прохрипел я, откашлялся. Понял, что жутко хочу пить и есть. И тут вернулся еще один кусочек реальности. Как я выбрался из бочки в каком-то не то гараже, не то ангаре. И пока я крутил головой, что-то больно кольнуло меня в шею. Ноги сразу стали ватными и подломились. Настя успела меня подхватить, чтобы я не рухнул на серый бетонный пол. А Роман махал руками у меня перед лицом и что-то кричал. Слова плохо доходили до угасающего сознания, но кое-что разобрать успел. Что-то вроде: «Прости, Клим, это для твоего же блага, ты меня вырубил», – зарычал я и рванулся. Ремни больно врезались в запястье. «Эй, что за херня? Почему я привязан?» «Тихо, тихо, Клим». Черный доктор склонился надо мной. «Подожди, я катетер уберу». «О, я вижу, ты вспомнил», – неожиданно обрадовался Роман. «Вот и прекрасненько, вот и отличненько». «Подожди, Рома, дай мне минутку», – пророкотал над самым ухом голос доктора. «Клим, сейчас внимательно следите за этой штукой». Он поднял перед моим лицом медицинский молоток, отвел его вправо, потом влево, поднял повыше, кивнул и сунул в карман. «Все, он весь твой», — заявил он и выпрямился. «Сам с браслетами справишься или тебе помощь, не глупее некоторых», — огрызнулся Роман. «Я все-таки целый доктор наук, как-нибудь сумею разобраться. Между прочим, долгие занятия одной и той же дисциплиной формируют туннельное зрение во всех смыслах», — веско заявил чернокожий доктор и снова засмеялся. «Так что ты смотри, может, тебе санитаров помощь прислать надо». Роман шутливо толкнул Максима в плечо, тот подскочил на месте и, ухмыляясь во весь белозубый рот, вышел из палаты и прикрыл дверь, обычную, деревянную, я бы даже сказал, винтажную. Помню, что такие двери были в больнице, в которой я в детстве лежал, покрашенные белой масляной краской, со стеклянным окном в верхней части. Я мрачно уставился на Романа. Хотелось бы еще сложить руки на груди, но они все еще были пристегнуты. «Клим, ты только не злись», — сказал Роман, усаживаясь на пустую соседнюю кровать. Всего кровати в палате было 8, но остальные, кроме моей, не заняты. Никаких мониторов или чего-то подобного не было. Просто кровати. Причем тоже такие, старорежимные. Обычные деревянные спинки, никакого тебе поднимающего механизма. С другой стороны, оно и понятно. Если это больница какого-то захолустного карельского поселка, то откуда в ней возьмется современное оборудование? В голове опять все перепуталось. Так что мне приснилось, а что было по-настоящему? Я жучки шмеля под хвост запустила. Пусть развлекаются, ни с того, ни с сего вспомнилось мне. «Где моя машина?» – спросил я. «Просто нужна была какая-то отправная точка. Скорее всего, осталась на дороге», – Роман пожал плечами. «Так это что, похищение?» Я попытался ухмыльнуться, но вместо этого просто покривил губами. «Тогда спешу вас огорчить, у меня ни черта нет». «Да нет же», — воскликнул Клим и хлопнул себя ладонями по коленям. «Какое сегодня число?» — спросил я. «С утра было 24 сентября», — Роман почесал кончик носа. «То есть я в отключке всего несколько часов?» — спросил я. пошевелился. Ремни снова врезались в запястье. «Да отвяжи ты меня уже! Я что, сумасшедший по-твоему, а драться не будешь?» — спросил Роман, хитро прищурившись. «Очень мне надо с тобой драться», — пробурчал я. «Это хорошо, что ты в порядке», — Роман повозился над правым запястьем. «На самом деле мне надо довольно много тебе рассказать, только я не знаю, с чего бы начать, чтобы ты сразу меня за сумасшедшего не принял». Пряжка щелкнула, и я почувствовал, что рука свободна, перегнулся через меня и отстегнул вторую руку. Не дожидаясь, пока он разогнется, я ухватил его одной рукой за правую руку, а другой за горло. Быстро сел и упер колено снизу в его затылок. Он захрипел, запахал второй рукой, на глазах выступили слезы. «Драться я с тобой, конечно, не буду», – прошипел я. «Но в эти твои дурацкие игры играть не намерен, понял? Давай-ка веди меня к выходу и вези туда, откуда привез, Клим». «Клим», — прохрипел он, хватая меня за руку свободной рукой, не пытался выворачиваться или отбиваться. «С моей рукой что-то было не так, да и вообще со мной». Я разжал пальцы и стал удивленно разглядывать ладони. Кожа посветлела и стала как будто моложе. Не было пары памятных шрамов, и корявый след от ожога на правом предплечье тоже куда-то исчез. И глаза. Зрение как будто вернулось в молодое состояние, или даже получше. Рядом с дверью висел листочек с печатным текстом мелким шрифтом. Так вот, я со своего места видел каждую букву. Роман сполз на пол, потом быстро откатился и вскочил, потирая шею, но не стал никого звать или убегать. «Ну ты и зверюга», — сказал он и заперхал. «Чуть шею мне не сломал».